Глава 22. Слова висят в воздухе между нами. Я чувствую, как что-то внутри окончательно ломается. Не так, как ломались другие вещи в моей жизни. Больно и резко. Нет, это другое. Словно стена, которую я годами строил вокруг себя, наконец рухнула. И я остался беззащитным перед этой девушкой. «Ты лучшее, что было со мной, Вера». Не планировал этого говорить. Слова просто вырвались сами собой, и теперь я чувствую себя обнаженным. Более обнаженным, чем когда-либо был с кем-то еще. И одновременно паникую, словно сказал что-то странное, словно выдал некую тайну. Вера останавливает машину у моего дома. Обычный многоэтажный дом, ничего особенного. Но сейчас он кажется мне единственным местом на земле, где я хочу быть. Здесь, с ней. Она молчит. Это молчание давит сильнее любых слов. Чувствую, как ее дыхание участилось. Слышу каждый вдох в тишине салона. В тусклом свете фонаря вижу, как она смотрит на меня. И в ее глазах отражается что-то, что заставляет мое сердце биться так быстро, что я боюсь, она это услышит. Моя разбитая губа пульсирует от боли, но я почти не замечаю этого. Все внимание сосредоточено на ней. На том, как свет играет в ее волосах, как дрожат ее ресницы. «Данил!» Она начинает что-то говорить. Но я не даю ей закончить, потому что если она скажет что-то разумное, что-то правильное и логичное, то этот момент разрушится. А я не хочу его терять. Не сейчас. Никогда впервые за долгое время чувствую себя без брони. Наклоняюсь к ней через разделяющее нас пространство салона и целую. Медленно, осторожно, боясь спугнуть. Ее губы мягкие и теплые. А когда она отвечает на поцелуй, я чувствую, как весь мир сужается до этого мгновения. Больше ничего не существует. Ни драка, ни разбитое лицо, ни мои планы, ни страхи. Только она, только мы. Это не похоже на те поцелуи, которые были у меня раньше. Нет расчета, нет игры, нет попытки произвести впечатление. Только честность, которая пугает и притягивает одновременно. Я целую ее так, словно от этого зависит моя жизнь. И понимаю, что в каком-то смысле так оно и есть». Рука Веры ложится на затылок. Пальцы запутываются в волосах. Я едва сдерживаю стон. Каждое прикосновение отзывается где-то глубоко внутри, в местах, о существовании которых я и не подозревал. Когда мы отрываемся друг от друга, я вижу в ее глазах отражение собственных чувств. Растерянность, желание и что-то еще. Что-то большее, что я не хочу называть, потому что боюсь. Боюсь того, что это может значить. Боюсь того, что могу почувствовать в ответ. «Пойдем», — шепчу. Голос звучит хрипло, незнакомо. Она кивает, не говоря ни слова. И в этом молчании больше понимания, чем в любых словах. Мы выходим из машины. Прохладный воздух немного отрезвляет. На секунду я колеблюсь. Может, стоит остановиться? Подумать? Но потом она берет меня за руку, и все сомнения исчезают. Ее пальцы переплетаются с моими, и это простое прикосновение обжигает сильнее любых слов. Крепко сжимаю ее ладонь, боясь отпустить. Боясь, что если я это сделаю, то она исчезнет, растворится в ночи, как мираж. Мы поднимаемся по лестнице молча. Каждый шаг отдается в висках. Я понимаю, что дрожу. Не от холода, а от предвкушения чего-то большего, чем просто близость. От страха и желания одновременно. От понимания того, что после этой ночи я уже не буду прежним. В моей голове звучит тревожный голос разума. «Стой, подумай о последствиях, о планах, о том, что ты можешь потерять». Но я заставляю себя его не слушать. Не сейчас. У двери моей квартиры я останавливаюсь. Ключи дрожат в руках. Я несколько раз промахиваюсь мимо замоченной скважины. Чертовски нелепо. Я, который всегда все контролировал, не могу справиться с простым замком». «Вера, я...» «Начинаю, но не знаю, как продолжить. Что сказать? Что я не знаю, что со мной происходит? Что впервые в жизни боюсь собственных чувств?» Она поднимает руку и осторожно касается моей щеки. Той, что не пострадала в драке. Ее прикосновение такое нежное, что у меня перехватывает дыхание. «Я знаю», — говорит она тихо. «Со мной то же самое». И в этих простых словах столько понимания, что я готов отдать ей все. Свои планы, страхи, свое нежелание любить. Но в глубине души остается что-то, что я не могу отпустить. Что-то, что держит меня на расстоянии даже в этот момент близости. Наконец удается открыть дверь. Входим в темную квартиру. Не включаю свет. Не хочу разрушать магию этого момента резким электрическим освещением. Только мягкий свет с улицы проникает через окна, создавая причудливые тени на стенах. Поворачиваюсь к Вере, и время словно замедляется. Она стоит в полутьме. Лунный свет играет на ее лице, делая его почти неземным. Я смотрю на нее и понимаю, что влип. Серьезно влип. Подхожу ближе и снова целую. На этот раз дольше, глубже, позволяя себе почувствовать все то, что скрывал. Ее руки обнимают мою шею. Прижимаю ее к себе, чувствую, как она откликается на каждое движение, как ее тело прижимается к моему. Ладони скользят по ее спине. Я удивляюсь тому, насколько хрупкой она кажется в моих объятиях. Я не замечаю боль в губе. Это все уходит на второй план. «Данил», — шепчет Вера на ухо. Ее дыхание обжигает кожу, заставляя вздрогнуть. «Знаю», — отвечаю. Хотя не уверен, что именно знаю. Я тоже боюсь. Потому что это правда. Я боюсь того, что происходит между нами. Боюсь потерять контроль, которым так дорожил. Боюсь, что если я позволю себе почувствовать все то, что бурлит внутри меня, то уже не смогу вернуться к прежней жизни. Но одновременно я понимаю, что не хочу останавливаться. Не хочу отпускать ее. Не хочу анализировать и планировать. Хочу просто быть здесь, в этом моменте, с ней. Подхватываю Веру на руки. Она обнимает меня ногами. Несу в спальню, чувствую тепло ее тела рядом, слышу дыхание. В груди что-то сжимается. От нежности, от страха, от чего-то еще, что я не могу определить. Но когда она смотрит на меня так, как смотрит сейчас, полными доверия глазами, я понимаю, что не могу открыться полностью. Не могу рассказать ей обо всем, что творится у меня внутри. Не могу показать все свои страхи и слабости. Потому что тогда она увидит меня настоящего. И что, если этот настоящий я ей не понравится? «Ты останешься?» В моем голосе звучит столько уязвимости, что сам себя не узнаю. Но даже в этой просьбе есть что-то недосказанное. Что-то, что я держу при себе. Да. И тут что-то во мне окончательно ломается. Последние барьеры. Последние попытки сохранить контроль. Все рушится под натиском чувств, которые я больше не могу сдерживать. Я снова целую ее. Но теперь в этом поцелуе нет осторожности. Есть только голод, который копился неделями. Только желание, от которого я так долго прятался. Она отвечает с той же страстью, и это сводит меня с ума. Мои руки стискивают ее талию, прижимая ближе. Она прогибается в моих объятиях, позволяя мне углубить поцелуй. Кусаю ее нижнюю губу, и она тихо стонет. Этот звук проходит через меня электрическим разрядом. Внутренний голос кричит: «Подумай!» Но я его больше не слушаю. Впервые в жизни я позволяю себе просто чувствовать, просто быть. Мои губы скользят по ее шее. Она запрокидывает голову, давая мне больше доступа к себе, целуя каждый сантиметр, вдыхая ее запах. «Данил», — шепчет. В ее голосе столько желания, что у меня кружится голова. Мы падаем на кровать, не размыкая объятий. Вера подо мной. Смотрю на нее в полутьме. На растрепанные волосы. На блестящие от поцелуев губы. На глаза, полные того же огня, что горит во мне. И понимаю, что больше не хочу сдерживаться. Целую ее снова и снова. И каждый поцелуй все жарче предыдущего. Начинаю срывать с нее одежду. Она выгибается под прикосновениями, прижимается ближе. «Я не могу», — шепчу я между поцелуями. «Больше не могу сопротивляться». «Тогда не сопротивляйся», — отвечает. Руки скользят под мою футболку, оставляя огненные следы на коже. И я отпускаю себя. Полностью, окончательно. Позволяю страсти захлестнуть меня. Позволяю себе утонуть в ней, в этой девушке, которая разрушила все мои планы и защиты одним своим существованием. В этот момент нет ни прошлого, ни будущего. Есть только мы, только эта комната, только огонь между нами, который я больше не хочу гасить. Потому что понимаю, с Верой я нашел не просто страсть, я нашел себя».